Глава 16. Ульяна. Иван обещал вернуться раньше, писал, что будет после обеда, но он не возвращается, и я не знаю, какая причина его задержала. Хочется быть уверенной, что с ним все в порядке. Поздним вечером его тоже нет. Я звоню, пишу ему СМС. На звонки приходит ответ, что абонент не абонент. На сайте нахожу рабочий телефон его авиакомпании. Но и там глухо, как в танке, тоже никто не отвечает. И телефон его друга я не знаю. Черт. Позвонить подруге? Но чем она поможет? Только отвлечет от дурных мыслей. Мой желудок сжимается от беспокойства и нервного напряжения. Словно считывая мои эмоции и чувства, непогода показывает свой колючий характер. Снаружи бушует ветер. Он завывает в трубе, и дождь со снегом хлещет. Уже далеко за полночь. Дети уложены, а Ивана все нет. Память невольно возвращает меня в тот роковой кошмарный день, когда мой мужчина, мой будущий муж погиб. Закрываю на мгновение глаза от ужаса, который снова накатывает на меня. Сижу на кухне, свет выключен, гляжу в окно, обхватив горячую чашку обеими руками, и смотрю, как стихия проявляет себя не с лучшей стороны. Дождь и ветер бьют по стеклу, словно хотят ворваться внутрь. Я чувствую себя, как сжатая до предела пружина. «Где же ты?» — произношу едва слышно. Мое сердце словно застряло в горле. Отвлекаюсь от растущего беспокойства, когда вижу свет фар. Машина останавливается рядом с домом Ивана. Срываюсь с места, едва не выронив чашку с кофе. Быстро обуваюсь, одеваюсь и вылетаю из дома. Меня тут же пытается сбить с ног ветер. Дождь со снегом больно дерет кожу. Прищурившись, вижу, что кто-то выходит. Или мне кажется. Забыв об осторожности, иду к машине и слышу голоса. «Спасибо еще раз, выручил. Точно ты не останешься. Ты что, Вань, жена мне голову открутит?» Он вернулся, вернулся. Мужчина входит на территорию и видит меня. «Ульяна, ты чего? Скорее в дом, такой ураган». Живой, здоровый, в хорошем настроении. Я сжимаю губы в попытке сдержать рыдания, ничего не говорю, мы бежим в дом. Внутри в тепле, в мягком свете, я сдавленным каким-то надломленным голосом произношу. «Я думала, с тобой что-то случилось, ты не отвечал». Иван снимает с себя верхнюю одежду и замирает после моих слов. Он смотрит на меня и виновато улыбается, ерошит влажные волосы и говорит. «Прости, Уль, телефон внезапно сдох, зарядка куда-то запропастилась. А твой номер на память пока не знаю. Сообщили, что в деревне потерялся ребенок. Самый ближайший самолет был мой, и вот, ты не сердишься на меня». Крепко до хруста сжимаю в кулаке мобильное и выдавливаю себя. «Ваня, я душила в себе нарастающий ужас. Я думала, ты же пилот, а твои самолеты. Я видела твой сад и фото этой техники. Это же авиахлам. Я думала, ты разбился. Боже». Сердце мое пропускает удар, когда он разувается и бросает резко. «Прости, что так вышло. А насчет самолетов? Ты не видела авиахлам, Ульяна». «Я очень этому рада. Тоже бросаю резкое зло». Он вздыхает, идет мимо меня в спальню, говорит как-то небрежно. «Ты могла отвлечься, у тебя дети, собака, работа. Да просто спать бы легла». «Он сейчас серьезно? Бегу за Иваном, преграждаю ему дорогу и толкаю его в грудь. «Я не могла», — шиплю я, хотя хочется кричать. «Но тогда девочки проснутся». Пружина внутри меня распрямляется. И нет, не плавно, а выстреливает зло, резко, больно. И весь ужас, страх вырываются наружу. Слезы помимо воли брызгают из глаз, лицо Ивана хмурится и становится обеспокоенным. Он берет меня за плечи, вглядывается в мои глаза, из которых водопадом льется соленая горячая влага, и очень мягко произносит: «Уленька, эй, ты чего?» Закрываю лицо руками и прерывисто отвечаю: «Я не могла вообще ничего делать, я едва могла дышать. Я будто снова пережила тот кошмар». Он замирает, и его лицо наполняется сочувствием. Беру его лицо в ладони, вглядываясь в его темные глаза. «Хороший он». И я говорю: «Ваня, ты просто не представляешь, что творилось у меня в голове». «Уля», — вздыхает он и накрывает мои ладони своими. Я не знала, что мне делать. То ли звонить в полицию, то ли срываться с девочками с места и ехать искать твой чертов аэродром. Я звонила туда, но никто не брал трубку. Продолжаю я хриплым шепотом. «Уля, я не подумал», — говорит он, обескураженный моими словами. Киваю и издаю нервный смешок. «Я понимаю тебя, Вань. Я тебе никто. Я просто женщина с двумя детьми и собакой, которых ты выручил. И ты не обязан передо мной отчитываться и нести ответственность. Просто я подумала, что мы, что у нас, что мы вроде как...» Каждое слово дается мне сложнее, и вдруг они становятся тяжелыми, и я не могу закончить мысль. Я начинаю сомневаться. Вдруг мне все показалось, и нет никаких нас и мы. «Что, мы пара?» — произносит за меня Иван. Я зажмуриваю глаза и киваю. «Ты все правильно подумала», — говорит он ласково. «Прости меня. Я идиот, Ульян. Я не подумал, что могу доставить себе душевные страдания. Еще никто не волновался так обо мне. Непривычно это, Ули. В общем, я не хочу, чтобы ты снова беспокоилась. Я вижу, что тебе было очень плохо. Прости меня, пожалуйста». Я снова киваю. Он не знает, каково это — испытать эту агонию. Иван обнимает меня крепко, сильно. От него пахнет железом, керосином, кожей и потом. Но мне нравится этот запах. Мужской сильный запах. Я с огромным удовольствием и облегчением ныряю в его объятия, наслаждаюсь ощущением его сильного тела и его запахом, и спрашиваю глухо. «Нашли ребенка?» «Нашли, и вовремя спохватились. Мальчик 6 лет. Он пошел погулять, забрался в тайгу и заблудился». «Ты молодец, Вань. Но на будущее, если мы пара, будь на связи». «Хорошо». Поднимаю голову, смотрю на него уставшего и добавляю с легкой улыбкой. «Еще мне нужны телефоны всех твоих друзей, коллег, диспетчера». «Ключи от сейфа», — шутит он. «Если это поможет подобной ситуации, то дай ключи от сейфа». Говорю чуть обиженно и дую губы. «Тебе я и от сейфа дам ключи, и от сердца». Он склоняется ко мне, царапая мою кожу щетиной, утыкается лицом мне в шею, глубоко вдыхает. Я закрываю глаза, по телу бегут мурашки, пульс в моих венах учащается. Его губы находят мои. Иван сначала целует меня нежно, мягко, но вот уже поцелуй становится страстным. Мои колени вот-вот подкосятся. Цепляюсь за его плечи для надежности, обхватывая их руками, наслаждаясь мощью. Я со стоном целую его в ответ, понимая, что вот прямо сейчас хочу почувствовать вес его тела, вдавливающий меня в матрас и всю его силу, и чувствую, как сильно его желание, которое камнем прижимается к моему животу. Все ясно без слов, не нужно вопросов и ответов. Я сама тяну Ивана в спальню, хочу почувствовать кончиками пальцев его тело, тугие канаты мышц, шелковистость волосков. Мне нужно, чтобы он выбил из моей головы сегодняшний страх и пережитый ужас. Хочу его прямо сейчас, без нежности и прелюдий. Утро начинается рано, из чувственного шепота Ивана мне на ушко. «Уля, прости меня». Это уже тысячное его прощение, и я уже смеюсь, когда он произносит «прости». Всю ночь извинялся, решил продолжить и утром. «Простила», — хриплым сосна голосом, повторяя не в первый раз широкой улыбкой на лице. «Все в порядке, Вань. Мы выяснили, что в будущем ты не оставишь меня без обратной связи и дашь все-все контакты, куда я могу звонить и выносить людям мозг, если вдруг ты снова будешь не в сети». «Я все равно чувствую за собой вину», — вздыхает он и целует меня сонную. «Ох, девочки, Иван потрясающе просто просит прощения. Всем мужчинам стоит у него поучиться. Это вам не безразличное, ну, прости, так получилось. Тут чувства, эмоции, безграничное желание действительно извиниться и получить прощение. Вот так. Знаешь, попроси что-нибудь у меня». Вдруг предлагает он. Открываю глаза, смотрю на его лицо и диву даюсь. Почему мужчины с просонья всегда такие очаровательные? Вот женщины в большинстве случаев сосна выглядят так, будто всю ночь пили, гуляли, черт с чем занимались. Увы, но я вхожу в их число. В смысле? Не сразу догоняю я. Он обводит пальцем линию моих губ, коварно улыбается и произносит. «Я исполню любое твое желание. Любое». «Да», протягиваю заинтересованно. Взбиваю кулаком подушку, поднимаю ее и сажусь с интересом, глядя на Дубова. «Вот любое-любое?» Он согласно кивает и улыбается. «Ох, зря ты это предложил». Смеюсь я и шутливо потираю ладошки. «Так, что бы такого попросить?» Иван смеется и говорит. «Можешь подумать, прикинуть в уме разные варианты и выбрать что-то особенное». «Что ж, хорошее предложение». «Согласна, я подумаю». Сообщаю ему серьезно шутливым тоном. Беру его лицо в ладони и произношу прямо ему в губы. «А сейчас как насчет вкусного завтрака? Я ведь вчера тебя так и не покормила, а столько всего наготовила». Иван не успевает ответить мне. Испуганный детский крик заставляет меня едва ли не посидеть здесь и сейчас. Мы вместе вскакиваем с кровати, прежде чем раздается еще один. Катя и Маша кричат. И это не просто крик ради забавы, они действительно перепуганы. Иван опережает меня и первым врывается к близняшкам. Я врываюсь в комнату следом и подбегаю к малышкам, которые тоже проснулись и играли на том самом неудобном диване. Обе бледные, как полотно, широко распахнутыми глазами, в которых уже блестят слезы, они стоят на диване и показывают пальчиком куда-то в сторону ванной комнаты. Первым делом я проверяю девочек на повреждения, но обе целы и невредимы. «Что случилось?» — спрашивает Иван, осматривает комнату с боевым выражением лица. «Там!» — кричит в ужасе Катюша и показывает пальчиком. Манюня виснет у меня на шее и дрожит от страха. Мы с Иваном смотрим, что именно напугало моих крошек. Но я ничего такого страшного не вижу. «Мама, там паук!» — кричат мне девочки. «Паук?» — удивляюсь я. Смотрю на малышек и спрашиваю удивленно. «Вы испугались паука? Вы же никогда их не боялись. Мои крошки видели пауков и никогда истерик не устраивали, и в ужас не приходили. А сейчас что случилось, если только не мутант тарантул сюда заполз?» «Он большой!» — хнычет Машенька. «Страшный!» — кивает Катюша и тоже прижимается ко мне. Я сажусь на диван и прижимаю к себе детей. Иван тем временем осматривает периметр комнаты, но тоже ничего не находит. «Наверное, он перепугался вашего крика и скорее удрал в свою норку. Тут же затыкаюсь, потому что я увидела паука. Он сидел между детских игрушек. И как я сразу его не заметила. Огромный, черный, с лапами, как у инопланетного хомяка-мутанта. Ваня, вон он, боже! Это не паук, а монстр. Гляди, он в той самой большой горке из игрушек, он между ними засел, как в засаде. Иван осторожно подходит и находит этого гиганта. Присвистывает. «Это мисс Гейрь», — совершенно спокойно сообщает Дубов. «И чего ты сюда приполз?» «Мисс Гейрь, монстр из черного леса, послание глубин ада и лютый кошмар для любого человека. Я силой закусываю нижнюю губу, чтобы не завизжать. А я бы завизжала, и у нашего алмаза случился бы нервный срыв. Кстати, а где собака? Малышки мои, где алмаз?» «Он в туалет просился, я его выпустила на улицу», — чуть всхлипнув, говорит Катюша. «Моя дочь ходила из спальни в прихожую, и этот монстр был рядом. Он все время был рядом. Ваня, Ванечка, ты можешь его куда-нибудь деть?» «Сейчас я вас спасу», — сообщает нам Иван. Паук словно понимает, что его хотят поймать, и вдруг бросается вперед, бежит точно к нам с девочками. Все, я запрыгиваю на диван к своим дочкам, из моего горла вырывается виск. «А-а-а!» Паук резко останавливается. От него до дивана два человеческих шага. Он даже лапку поднимает, то ли приветствует, то ли показывает, кто тут теперь хозяин. Девочки начинают рыдать. Я тоже готова устроить слезоразлив. Он смотрит на нас, Ваня. У него такие глаза. Я чувствую, он сейчас прыгнет на нас. Иван осматривается и говорит. «Не двигайтесь, я сейчас». И уходит. Я уже хочу закричать, чтобы не оставлял нас на съедение этому монстру, как Ваня уже вернулся. В его руках коробка. Из-под посылки для вибратора. Надо же. Иван с поразительным хладнокровием подходит к мисс Гирю. Паук скукоживается, то ли боится, то ли готов к атаке. И вообще у него такой зверский вид, будто он собирается подавать жалобу на нас в Союз защиты паучьих прав. «Сейчас все будет хорошо», — тихо говорит Иван. Через несколько секунд паук уже сидит в коробке. «Ваня, ты герой. Мы с девочками берем его в плен и тащим на диван, обнимаем его так, будто он только что не паука в коробку заключил, а вынес бомбу из дома». Клянусь, страшнее пауков еще не видела. Кстати, он не ядовитый? Ядовитый, радует меня Иван. Но человеку и крупным животным он не страшен. Будет неприятно от его укуса. Может быть, раздражение и боль. А вот всяких мелких зверушек и насекомых его яд убьет. Все равно. Какой кошмар. Говорю сокрушенно. Надеюсь, он тут был один? А если тут гнездо? Может, нужно вызвать дезинсекторов? Пока так радикально действовать не стоит. Но я все проверю. Говорит он серьезно, а потом улыбается. Ему явно понравилось чувствовать себя спасителем, а потом получить огромную порцию благодарности от двух перепуганных малышек и одной переволновавшейся женщины. «Ладно, за свой героический поступок ты получишь дополнительную котлету и 8 поцелуев». «Всего 8?» «Столько, сколько захочешь», — обещаю ему. Потом, пока я делаю завтрак, девочки смотрят мультики на кухне, Иван выносит паука куда-то далеко от дома. «Надеюсь, мисс Гирь не вернется, чтобы мстить нам». Пусть себе живет где-то в лесу да подальше от нас и пишет свои паучьи мемуары. Ох, мораль сегодняшнего происшествия такова. Всегда держите под рукой мужчину и коробку из-под вибратора. На всякий случай.